Еще прошли офицеры, а поручик с дамами разговаривал поодаль. Казаки прислушивались, что-то с охорунжем лебедя. Ну и ну, уж кто-кто, а конь рыжий, злейший враг казачества. И Терехов, будь на то позволение офицеров, изрубил бы его в куски. А вот и сам со шрамом, а с ним коренастый в бекеше и в пимах, начальник штаба Харунжи Мотовилов. Заметив двух женщин с поручиком Хомутовым, полковник сразу пошел к ним. «Юлия Михайловна? Очень рад. Так вы еще не уехали в Петроград? Поезда сегодня не будет», — услышал Терехов ответ одной из женщин. «И вот мы решили побывать у вас, обговорить еще раз предстоящую операцию». Полковник тем временем узнал вторую женщину. «И Дуня с вами? Ну и ну!» «На нее вы можете положиться, Мстислав Леопольдович. Она не только бесстрашная пулеметчица, но и моя помощница. Вы еще не знаете о наших переговорах с полковым комитетом. Надежные люди, Мстислав Леопольдович. А председатель — это настоящий Добрыня Никитич. Мне говорили, что у него большой авторитет не только среди казаков, но и у солдат». «Расскажите на совещании. Николай Гаврилович, проведите дам». Когда Мотовилов с Хомутовым увели женщин, полковник подошел к Терехову, чтобы узнать, не произошло ли чего подозрительного. Терехова прорвало. «Извините, господин полковник, поскольку слышал разговор про Харунжева, этого коня рыжего, должен упредить вас с глазу на глаз. Я этого Харунжева, извините, от хвоста до ушей вижу насквозь. Стерва он. Если не большевик, то давно ходит в ихней упряжи. А ли не он водил енисейцев под Пулково на Донцов генерала Краснова? А ли не поимел благодарность от военки Смольного? Да его еще и тогда надо было шлепнуть». «Совершенно верно, Кондратий Филиппович», — доверительно ответил полковник. «Но нам чрезвычайно важно в данный момент повязать его так, чтобы он никуда не ускакал на красных копытах. А шлепнуть не всегда это нужно. Военный комиссариат Смольного перешерстит всех казаков и офицеров, и на митинге выберут председателя такого же объезженного большевиками коня или... того хуже. Надо его обламывать. Мы этот вопрос еще обсудим с вами, Кондратий Филиппович, а сейчас смотрите тут строго, в случае чего постучите в ставень». «Слушаюсь, господин полковник». Возле крыльца полковник обмел голиком снег сапог, потоптался, прошел через глухие сени в переднюю избу. Над обеденным столом тускло светилась керосиновая лампа. Возле стола сидела русоволосая молодая женщина в теплом платке, накинутом на плечи. Перед ней грудились чайные чашки с блюдцами, белела сахарница по соседству с печеньем в синей вазе. Когда вошел полковник и стал раздеваться у порога, женщина поднялась и пошла навстречу. «Как я вас ждала, Мстислав Леопольдович», — ласково проговорила она. «Мне говорили, что вы болели». «Ничего страшного, милая Елена Викторовна. Беспокоим вот вас, извините, пожалуйста». «Да что вы, Господи, мой дом — ваш дом. Ваши беды — мои беды. Вот позавчера я побывала в Петрограде, и не поверите, больная вернулась. Люди как тени там, и мертвый, мертвый город, наш Питер, Господи! И когда это только кончится?» «Если большевики задержатся еще на полгода, Питера вообще не будет. Господи!» — вздохнула хозяйка, спросив. «Подать в гостиную чай. Сейчас скипит. За чаем-то лучше разговаривать. Ради Бога, не вздумайте сами нести самовар. Пришлю офицера», — сказал полковник и направился за филенчатую голубую дверь. В гостиной большой комнате с двумя мягкими диванами, на которых расположились офицеры у квадратного стола, облаком плавал табачный дым. Курили все, в том числе женщины, стряхивая пепел в морские раковины и чугунную пепельницу. Лампа-молния, свисающая на стержне от потолка, ярко освещала офицеров. Полковник поздоровался, и разговоры оборвались. Юлия Михайловна, докурив папиросу, ткнула окурок в чугунную пепельницу, повернулась к полковнику. «Мстислав Леопольдович, вот генерал Сергей Васильевич не верит моим словам